Она отошла к окну. Витя подумал, что она начнет плакать, и смотрел на ее плечи, обведенные прозрачно-серым вечером, на всю ее крупную, сильную, красивую фигуру, с удовлетворением признавшись себе: «Вот какая женщина меня любит, а я ей любые глупости говорю». И было собрался прекратить эту нелепую сцену, как Галка, еще больше придвинувшись к окну, тихо, устало заговорила: «Хорошо, Витя, что ты сказал. Я ничего, Витя, не требую и не буду требовать. Понимаешь, ты только показывайся иногда, пусть даже редко-редко. Я тебя прошу, если сможешь. А нет, так все равно я буду ждать. Витя, Витя, хоть редко-редко. Зачем я ее мучил?» И тогда в последний раз не мог удержаться. «Дрянь, но мне же тоже было плохо. Да будет тебе. Сам, во всем кругом сам. Чего же еще-то? Лучше молчи. Но не думать же я не могу. Куда бы деться?» Перед рассветом, еще до волглого белесого тумана, появление которого предупреждает серое, дымное, непонятно откуда взявшаяся хмарь, Витя впадает в зябкое оцепенение и силится вспомнить дождь в непроглядно далеком сентябре. Идут они с Егором под несильным, но плотным дождичком в деревню Красный Ключ, в гости к однокурсникам, в третью бригаду. И не с пустыми руками, а несут сентябрьскую стипендию. Они сами вызвались казначействовать, и им нравится, что вот не побоялись дождя, распутицы, а решительно и молча вышагивают. Нравится также представлять, что хоть они и не герои, но именно так воспримут их девчонки из третьей бригады. Будут ахи-охи, веселая суетня, гонцы в сельповскую лавку и прочие признаки благодарного и дружелюбного гостеприимства. А в поле к тому же ветрено, стерня неуютна и холодна. Впереди жуткая туча, которая вот-вот разразится настоящим ливнем. Такая уж хлипкая тоска кругом, что только и греет мысль о предстоящей товарищеской заботе. Да, были девчоночьи восторги, густо-сладкий жар сливянки, гудящее красное тепло от водовозной бочки, переделанной в печку, почтительная тишина, когда их уложили на нары, и то покойное, дремное, счастливое чувство. Ну и отлично, что все довольны. Почему-то Вите очень хочется хотя бы в воспоминаниях вновь пережить его. Но ничего не выходит. То ли мешает рано очухавшийся дятел, то ли одуревший от нетерпения заждавшийся утро туман, лезущий прямо за пазуху, то ли просто свет, вставший между небом и землей. Егор добирается до Майска в 7:00 утра. Ноги не свои, в глазах сухая резь, рубашка мокрая от пота. Но он не собирается отдыхать. Если лечь, значит добровольно отказаться от этого дня, в котором все же не так страшно жить. Воскресные улицы, даже пустые, выглядят праздно. Каждый дом в дреме безделье. Но скоро начнется веселая бестолковщина массовок, пикников и прочих народных гуляний. И никто не виноват, что у тебя кислая рожа и отвратительно на душе. А поэтому ходи, смотри, приобщайся к чужому веселью, и станет легче. «Теперь бы чем-нибудь заняться, что-то делать», — говорит Егор. «А потом на улицу, на улицу. В общежитии тихо. Вахтерша тетя Клава пьет чай. На белой тряпице разложены сахар, сушки, кусок колбасы. Чаепитие длится давно. У тети Клавы отпотевшее переносье. Гоша, никак без рыбы? Без рыбы, тетя Клава. Куда же она подевалась, холера? Я по дороге встретил, на базар пешком тащится. Ах ты, чтоб ее, смеется тетя Клава. Витю-то куда девал? Там остался. Значит, надеется? Ага. Вот молодец. Упорствует. Да-да, тетя Клава. В комнате он распахивает окно, приносит ведро воды, моет пол, потом с тупой сосредоточенностью протирает шкаф, книги на полке. Когда убирается на столе, вдруг думает: интересно, он здесь писал или на почте? Наверное, все-таки на почте. Я бы здесь не смог. Егор удивляется, что так спокойно и холодно об этом рассуждает. И снова спрашивает сам себя. Интересно, что он думал, когда писал? Видимо, давно уж собирался. Странно, что именно мне написал. Зол, значит, на меня. Но вот сознался же. Выходит, что кается. Тут Егор соображает. Это я о Вите так думаю. О Вите! О Вите! И, спрятав лицо в ладони, садится на кровать. Затем с силой зарывается в подушки, мечтая спрятать, утопить в них головную боль. И засыпает, и спит до 3 часов, прямо в свитере, брюках, ботинках. Просыпается взмокший, ослабший, с неприятно невесомой головой, смотрит на часы и страшно стыдится. Как я мог проваляться столько? У 3 богатырей безлюдно. В воскресенье предпочитают быть подальше, за городом. Только один в конец осоловевший парень дремлет на траве. Брезент над закусочной легонько похлопывает, но ветра не чувствуется. А внутри железной призмы банная духота. Распаренная буфетчица не отходит от вентилятора. Халат на боку расползся, и видно, что одет на голое тело. Егор берет 2 кружки теплого пива, ворох бутербродов и выходит на травку. Устраивается рядом с дремлющим парнем. Тот таращит глаза, вставляет в них серо-черные кулаки, крутит с такой силой, что только чудом не слепнет, и, очухавшись, спрашивает: «Пашку Горлова знаешь?» «Нет». «А Юрку Сыромятникова?» «Нет». «Хорошие ребята. Вместе со мной работают». «Ты-то здешний?» «А, вот я и думаю, где я тебя видел?» «Из Ору, что ли?» «Нет? Тогда из Ооса точно». Парень улыбается с доверительной нежностью. Уж никак вроде не должен ошибиться. «Угадал». «Ну, так своих всегда признаю. Знаешь Тольку Гусева?» «Знаешь? Мы с ним по петухам живем, с самых палаток, вот так. Рубль займешь?» «Ну, спасибо, друг». Парень с легкостью вскакивает и исчезает в железном шатре. Оттуда он возвращается посвежевший, румяный, ласковый, в избытке чувств топчется перед Егором. «Адресок-то мой запиши. Или свой давай. С получки забегу». «Нет, я же не поберушник. Я честно занесу. Ты не думай, ханыга, мол. Бывает же, правда? У тебя бывало, точно ведь?» «Да ладно, не последний раз видимся». «Во-во-во, конечно, встретимся. О, да через Тольку Гусева и договоримся. Ну, спасибо, выручил ты меня». Парень, болтая руками, медленно спускается с пригорка, несколько раз оборачивается, машет Егору и неожиданно тонко, весело орет: «Разлука ты, разлука, соперница моя! Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля. Егор морщится, так несообразны слова песни с этим частушечным покриком. Он возвращается в общежитие, садится у окна, курит, все собираясь на улицу и еще куда-то, где шумно, где толчия, и там он будет тоже сам по себе, но все-таки не столь одиноким. Собирается, собирается, а не встает, не уходит, погруженный в вязкую, бездумную созерцательность. Он видит Веру, идущую из березняка с букетом саранок, тихую, усталую, в белой косынке, на которой нарисованы смешные желтые цыплята. Вера не знает, что он дома, поэтому и глаз не поднимает на окна. Идет точно в другом мире, маленькая, незнакомая, с исцарапанными о боярышник руками. Егор хочет выпрыгнуть из окна, спрятаться за акацией, напугать Веру какой-нибудь дурацкой выходкой. Скрылы-скрылы на липовой ноге на березовой клюке. Рассмешить, целовать руки. Прости, прости, я такая скотина. Но он еще глубже отодвигается в комнату, понимая, что к Вере больше не подойти. Наконец Егор выходит на улицу. Пытается сосредоточиться на одной мысли. Он придет, и я спрошу, почему ты так сделал? Продолжение ее почему-то ускользает, растекается неуловимыми ручьями. Егор мечется по городу, час-другой, в надежде представить и объяснить себе дальнейшее, но бесполезно. Только-только он спросит, почему ты так сделал, как мозг немедленно выставляет глухую серую завесу, и короткие безвольные мысли теряются во мгле и неопределенности. Снова общежитская комната. Снова он шепчет. Вот он придет, я спрошу. Снова заполненные черной пустотой минуты и часы. Витя появляется около 12, лицо, подгоревшее на ветру, внимательный, спокойный взгляд в сторону Егора. Из рюкзака выглядывает осока, значит, рыбку ловил. Как всегда, Витя подтянут, строг и холоден. А я тебя жду, жду, Витя. Вот я пришел. Ты объясни, Витя, как это случилось? Давай договоримся, ничего не случилось. Но ведь было же, Витя, было. Было, но это я в последний раз говорю. А вообще не было. И для тебя, и для меня лучше. Пусть будет по-старому. Нет. Почему ты так сделал? Пошутил. Устраивает? Но я должен понять. Только без истерики. Я не хочу об этом разговаривать. Все. Витя! Витя молчит. Хорошо, думает Егор, уже лежа в кровати. Надо все по порядку. Когда я с ним познакомился? Кажется, перед колхозом. Верно, после зачета по плаванию. Верно, был серый, пыльный, холодный день в конце августа. Институтский физрук вез в трамвае Егора и еще человек 5 из недавней абитуры на водную станцию. Почему-то каждому зачисленному полагалось проплыть 100-метровку любым стилем. Долго мерзли под ветром на бонах. Наконец Егор решился, и, одурев от ледяной воды, первым ткнулся в резиновую набойку финиша. Окоченевшие они зашли в первый же магазин, купили водки и в трамвай запрыгивали веселыми. Таким Егор и явился на первое курсовое собрание, веселым, общительным, упоенным высотой, которой достиг. Как-никак было 13 человек на место, а он, представьте себе, зачислен. у 20-й аудитории прохаживались равные ему баловни и счастливцы. И он, ободренный выпивкой, принадлежностью к касте поступивших, без усилия стал играть роль широкого свойского парня. «Ребята, чего мы болтаемся поодиночке?» — громко сказал тогда Егор. «Давайте знакомиться, пока за руку, а после собрания предлагаю за столом». Он обходил всех, протягивал руку. От улыбки скоро заболели скулы, но решил тянуть до победного. Витя стоял у витрины, читал старую газету. Егор хлопнул его по плечу. «А тебя как? Давай обрубок». Витя медленно повернулся. В темных глазах холодность и неприязнь. «Меня? Виктор. А вас?» «Егор. Да ты брось. Если хочешь, на брудершафт выпьем». «Не хочу. И настаиваю на «вы».» У него задрожала складка над переносицей. Он отвернулся, так и не подав руки. Егор млел рядом, пламенел, сверкая стыдливо потным глянцем. Охота знакомиться мгновенно исчезла. «Ну, рожа спесивая, я еще с тобой посчитаюсь», — думал он тогда. А сейчас думает так, может, правда в Вите одна спесь и была, а мне казалось, достоинство охраняет, собственную честь блюдет. Из-за спеси и замкнутость, и вежливость, и вечная многозначительность. Оставь, не сочиняй. Просто тебе хочется какую-нибудь заковырку найти. Нечестно, нечестно, ведь Витя потом другим оказался. Потом. Они ехали в колхоз. Посредине вагона зыбился желтый круг от летучей мыши. В этом кругу хохотали и пели ребята. А Егор никак не мог присоединиться к ним. Чувствовал какую-то неловкость. Он ежился, ерзал на нарах, устраиваясь поудобнее, оттягивал воротник свитера. Неловкость не проходила. Случайно он глянул в правый темный угол вагона и вздрогнул. В сумеречной холодной серости четко белело Витино лицо. Глаз не было видно, но Егор знал наверняка, что они следят за каждой его улыбкой, гримасой, за каждым поворотом. И блестят, блестят, излучают в темноту презрение. Чего ему надо? Чего он так смотрит? Егор встал, злой, решительный, раздвинул ребят, сел рядом с Витей. «У вас, подчеркиваю, у вас отвратительный взгляд». «Это вам кажется». «Мне кажется, не стоит меня рассматривать как подопытного кролика». «Забавно». «Смотрите лучше на других, предупреждаю». «Будете драться?» «Что-нибудь в этом роде». Витя засмеялся. «Я так и знал, что вы подойдете. Вот смотрел и смотрел». «Интересно. А что, если нам попробовать на «ты»?» «Ничего не понимаю. В чем дело?» «Мне показалось, мы сойдемся. Знаете, как-то вдруг». Егор курил, теряясь от столь прямой и столь нечаянной откровенности, косил на Витю, это иронически неопределенно хмыкал, постепенно превращался в восторженно мычащего субъекта. «Он молодец, видимо, стоящий парень, все сразу понял. Кому охота с самого начала носы воротить? 5 лет вместе куковать». Утром они, понимающе, нерешительно, смущенные, бог знает как, улыбнулись друг другу. Егор ворочается на кровати. «Почему это ему показалось, что мы сойдемся? Или в дурачка играл? Меня приручал?» И снова чертыхается. «Ну и чушь я парю! Не с тех же пор он собирался письмо писать». И стонет. «Ведь по-настоящему все было!» Иней на ботве, зябнущие на ветру сизо-красные руки, бесконечное черное поле, раскиданные по нему студенческие муравейники, розовые пирамиды из картошки, вздрагивающие кожа на лошадиных шеях, дикие темно-фиолетовые глаза жеребят, зелененькие легкие корзины из свежего тольника. Вот она, первая в студенчестве страда. В колхозе нашем, о Сан-Луя, доярка Маша красивая. Он работал рядом с Витей, отдал ему запасные перчатки, оберегая от цыпок так странно явившегося ему товарища. Витя, в свою очередь, то норовил взять на него обед, то протягивал шапку. На, погрейся, уши отморозишь. То брался один перетаскивать кули потяжелее, стараясь избавить от усталости вдруг угаданного близкого ему человека. Черт возьми, что это было? Впрочем, может, Егору все это казалось? Да нет же, нет. Уже тогда возникали эти молчаливо-нежные отношения, когда щемит, болит, разрывается душа от ежеминутного желания доказать другому, как он нужен, важен, дорог для тебя. Недели через три в деревенском клубе случилась драка. Неизвестно, кто ее затеял, студенты или ТУшники, ребята из технического училища. Но драка вышла отчаянная, с обильными синяками, вспухшими носами, сопровождаемая истошным девчоночьим визгом. По каким-то непонятным соображениям ТУшники решили, что им досталось больше, и на другой день их дозоры несколько раз появлялись на студенческом поле. К вечеру пошел дождь, преждевременно стемнело, уже собирались на ужин, как поступило сообщение. Барак окружен, ТУшников, видимо-невидимо, в руках у многих дубинки. Кто-то печально вздохнул, бинты-то хоть у нас есть. Кто-то выковыривал из печки кирпичи. Девчонки испуганно-восхищенно ойкали, а потом предложили. «Ребята, мы вроде бы в столовую, нас не тронут, а сами в правление, пусть спасают». «Ни в коем случае», — сказал Витя, поджарый, гибкий, презрительно надменный, и, не объясняясь, не захватив с собой ни кирпича, ни полена, выскочил на крыльцо. Егор, молча охнув, полегчав от страха и самоотверженности, за ним. Он и сейчас помнит, как это было здорово. Сеет дождь, холод, ветер, темнота. Они идут на огоньки папирос. Ближе, ближе. Вот уже облучаются угрюмой злостью. И Витя тихо-тихо спрашивает. «Простите, вы нас дожидаетесь? Мы готовы». «А где остальные?» «Сейчас подойдут. Ребята, есть предложение подождать до утра. Ничего же не видно». «Фонари засветим», — засмеялись ТУшники. Витя развел руками. «Только и остается», — и снова тихо-тихо сказал. «А может, повременим, ребята?» «А чего ваши девчонки с нами не танцуют? В столовую всегда первые лезете. Ну и что, что студенты? Вчера кто нарвался, подумаешь, на ногу наступили». Подошли девчонки, парни. Началось бестолковое на крики разбирательство. Кто кого, за что, какие обиды. И Егор понял, драка не повторится. И спасибо надо говорить Вите, находчивому, спокойному, вежливому, личному другу Егора Четверякова.